Глава шестая. Когда обед обручания окончился, церковнослужитель послал перед аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани. Хор запел искусный сложный псалом, в котором бас и тенор перекликались между собой, и священник, обратившись, указал обрученным на разосланный розовый кусок ткани. Как нечасто и много слушали оба о примете, что кто первый ступит на ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни Китти не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов. Они не слышали и громких замечаний, и споров о том, что, по наблюдению одних, он стал прежде, по мнению других, оба вместе. После обычных вопросов о желании их вступить в брак, и не обещались ли они другим, и их странно для них самих звучавших ответов, началась новая служба. Китти слушала слова молитвы, желая понять их смысл, но не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда все больше и больше переполняло ее душу и лишало ее возможности внимания. Молились: «О еже пудатися им целомудрию и плоду чрева на пользу, о еже возвеселитися им видением сынов и дщерей». Упоминалось о том, что Бог сотворил жену из ребра Адама, и сего ради оставит человек отца и матерь, и прилепится к жене, будет два в плоть едину. И что тайна сия велика есть. Просили, чтобы Бог дал им плодородие и благословение, как Исааку и Ревеке, Иосифу, Моисею и Сепфоре, и чтобы они видели сыны сынов своих. Все это было прекрасно, думала Китти, слушая эти слова. Все это и не может быть иначе. И улыбка радости, сообщавшаяся невольно всем смотревшим на нее, сияла на ее просветлевшем лице. «Наденьте совсем!» — послышались советы, когда священник надел на них венцы. И Щербацкий, дрожа рукою в трехпуговичной перчатке, держал высоко венец над ее головой. «Наденьте!» — прошептала она, улыбаясь. Левин оглянулся на нее и был поражен тем радостным сиянием, которое было на ее лице, и чувство это невольно сообщилось ему. Ему стало так же, как и ей, светло и весело. Им весело было слушать чтение послания апостольского, раскат голоса протодиакона при последнем стихе, ожидаемый с таким нетерпением посторонней публикой. Весело было пить из плоской чаши теплое красное вино с водой, и стало еще веселее, когда священник, откинув ризу и взяв их обе руки в свою, повел их при порывах баса, выводившего «Исаи, ликуй!» вокруг аналоя. Щербацкий и Чириков, поддерживавший венцы, путаясь в шлейфе невесты, тоже улыбаясь и радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых при остановках священника. Искра радости, зажегшаяся в Ките, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику, и диакону так же, как и ему, хотелось улыбаться. Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молитву и поздравил молодых. Левин взглянул на Китти, и никогда он не видал ее до сих пор такую. Она была прелестна тем новым сиянием счастья, которое было на ее лице. Левину хотелось сказать ей что-нибудь, но он не знал, кончилось ли. Священник вывел его из затруднения. Он улыбнулся своим добрым ртом и тихо сказал: «Поцелуйте жену, и вы поцелуете мужа», и взял у них из рук свечи. Левин поцеловал с осторожностью ее улыбавшиеся губы, подал ей руку и, ощущая новую странную близость, пошел из церкви. Он не верил, не мог верить, что это была правда. Только когда встречались их удивленные и робкие взгляды, он верил этому, потому что чувствовал, что они уже были одно. После ужина, в ту же ночь, молодые уехали в деревню.